«Знаешь что?» — вдруг сказал Петр Иванович. «Говорят, на нынешнюю зиму ангажирован сюда Рубини. У нас будет постоянная итальянская опера. Я просил оставить для нас ложу. Как ты думаешь?» Она молчала. «Лиза!» «Напрасно», — сказала она робко. «Я думаю, и это будет мне утомительно. Я устаю». Петр Иванович склонил голову и подошел к камину, и, облокотясь на него, смотрел, как бы это сказать, с тоской, не с тоской, а с тревогой, с беспокойством и с боязнью за нее. «Отчего Лиза это...» — начал было он и не договорил, слово «равнодушие» не сошло у него с языка. Он долго, молча глядел на нее. В ее безжизненно-матовых глазах, в лице, лишенном игры живой мысли и чувств, в ее ленивой позе и медленных движениях он прочитал причину того равнодушия, о котором боялся спросить. Он угадал ответ тогда еще, когда доктор только что намекнул ему о своих опасениях. Он тогда опомнился и стал догадываться, что, ограждая жену методически от всех уклонений, которые могли бы повредить их супружеским интересам, он вместе с тем не представил ей привилегированные законом радости, которой бы она встретила вне супружества, что домашний ее мир был не что иное, как крепость, благодаря методе его неприступная для соблазна, но зато в ней встречались на каждом шагу рогатки и патрули, и против всякого закона проявление чувства. Методичность и сухость его отношений к ней простерлись без его ведома и воли до холодной и тонкой тирании. И над чем? Над сердцем женщины. За эту тиранию он платил ей богатством, роскошью, всеми наружными и сообразными с его образом мысли условиями счастья. Ошибка ужасная, тем более ужасная, что она сделана была не из незнания, не от грубого понятия его о сердце, он знал его, а от небрежности, от эгоизма. Он забывал, что она не служила, не играла в карты, что у ней не было завода, что отличный стол и лучшее вино почти не имеют цены в глазах женщины, а между тем он заставлял ее жить этой жизнью. Петр Иванович был добр, и если не по любви к жене, то по чувству справедливости он дал бы Бог знает что, чтобы поправить зло. Но как поправить? Ни одну ночь провел он без сна с тех пор, как доктор сообщил ему свои опасения насчет здоровья жены, стараясь отыскать средства примирить ее сердце с настоящим ее положением и восстановить угасающие силы. И теперь, стоя у камина, он размышлял о том же. Ему пришло в голову, что, может быть, в ней уже таится зародыш опасной болезни, что она убита бесцветной и пустой жизнью. Холодный пот выступал у него на лбу. Он терялся в средствах, чувствуя, что для изобретения их нужно больше сердца, чем головы. А где ему взять его? Ему что-то говорил, что если бы он мог пасть к ее ногам, с любовью заключить ее в объятии, голосом страсти сказать ей, что жил только для нее, что цель всех трудов, суеты, карьеры, стяжания была она, что его методический образ поведения с ней внушен был ему только пламенным, настойчивым, ревнивым желанием укрепить за собой ее сердце. Он понимал, что такие слова были бы действием гальванизма на труп, что она вдруг процвела бы здоровьем, счастьем, и на воды не понадобилось бы ехать. Но сказать и доказать — две вещи разные. Чтобы доказать это, надо точно иметь страсть. А порывшись в душе своей, Петр Иванович не нашел там и следа страсти. Он чувствовал только, что жена была необходима ему. Это правда, но наравне с прочими необходимостями жизни, необходима по привычке. Он, пожалуй, не прочь бы притвориться, сыграть роль любовника, как не смешно в 50 лет вдруг заговорить языком страсти –